Риски после проведения IPO. После размещения на бирже у компании появляются новые риски, связанные с приобретением публичного статуса, а также изменениями в ее финансовой структуре. Эти риски подчас настолько значительны, что далеко не всем компаниям удается выжить, то есть остаться в котировальных списках биржи. На западных рынках существенная часть прошедших IPO компаний постепенно теряет статус публичных и проходит процедуру добровольного, а чаще принудительного делистинга. Вероятность выживания публичной компании в значительной мере зависит от сектора экономики, в котором она работает. Специалисты выделяют следующие категории рисков после IPO. Группа финансовых рисков – это риски, связанные с необходимостью поддерживать финансовую прозрачность компании и управлять ожиданиями инвесторов. Новые акционеры, большинство из которых институциональные инвесторы, хотят, чтобы публичная компания была финансово прозрачна, то есть готова в любое время предоставить им любую финансовую информацию. Если этого нет, рынок начинает терять доверие к компании. Соответственно, падают цена ее акций и рыночная капитализация. Помимо этого, компании необходимо уметь управлять ожиданиями инвесторов относительно ее финансовых показателей. Как правило, еще до объявления результатов компания в течение отчетного периода должна дать рынку прогноз прибыли на акцию. Рынок негативно относится к любым сюрпризам в этом вопросе, даже положительным, расценивая их как свидетельство неумения менеджмента контролировать ситуацию. Менеджеры должны быть уверены, что их цели реалистичны и правильно донесены до инвесторов. Соответствие ожиданиям инвесторов является ключевым условием для финансового благополучия компании. Публичная компания также несет риски изменения цены акций из-за колебаний рынка, независимо от результатов деятельности компании, налоговые риски, риски формирования оптимальной финансовой структуры компании. Группа нормативных рисков – это риски невыполнения законов, нормативов и сроков подачи отчетности, обязательных для публичных компаний. В случае их нарушения компания может подвергнуться разнообразным санкциям со стороны регулирующих органов, вплоть до делистинга и судебного преследования. Сегодня инвесторы уделяют пристальное внимание тому, как компания соблюдает юридические нормы, постановления и требования регуляторов рынка, неформальные правила поведения для публичных компаний. Группа стратегических рисков – это риски, связанные с тем, что полученный в результате размещения акций капитал позволяет компании предпринять новые масштабные инвестиционные проекты. Это может быть скупка других компаний, экспансия в другие регионы, разработка новых продуктов. Подобные инициативы требуют наличия у менеджмента навыков распределения ресурсов, поэтому особое значение после получения публичного статуса будет иметь эффективность системы управления компанией. Группа операционных рисков связана с тем, что многие компании вынуждены проводить переоценку и усовершенствовать свои информационные системы и инфраструктуру. Прежняя информационная инфраструктура может быть недостаточной для публичной компании с обогащенными ресурсами и большими возможностями, повысившимися требованиями к корпоративному управлению и контролю на предприятии. Не следует недооценивать и роль человеческого фактора при проведении IPO. Происходящие в компании процессы воздействуют на всех, без исключения сотрудников, отвлекая их от работы. Для сохранения темпов роста и развития бизнеса необходимо, чтобы сотрудники оставались сконцентрированными на своих обязанностях и были полностью осведомлены о возросшей ответственности, связанной с приобретением их компанией публичного статуса.